Ну, допустим, простырчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься. И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику. Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная светка. Эвридику, Эвридику, Эвридику, Эвридику. Что вы творите? Сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс. Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите. Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках Элеонора, что с ума сойти. Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите. А, пишу. Улица Муштар. Улица. 99-13. Спросите вдову Эрмилию Поташу. Поташу. У этой вдовы есть дочка. Дочка? Дочка. По имени Нетуш Полине. Полине. Она похожа на меня, как две капли воды. Месье Дюрандо. Если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье, бриллианты и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу. И она похожа на тебя. Это две капли воды. Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать от вас. Что? Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух. Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает. Да. Мой очаровательный крокодильчик, моя жена. Моя жена, крокодильчик, тут ошибка. Что он делает нам, духом, больно? Я не идиот. А вы должны защитить мою душу от этого грубияна. Исчезни! Что вы сделали? Я не исчезла, я здесь. А вот это вот свинья, потушила свет, свинья. Сударь, она плачет, вы мучаете бедного духа своей. Уверяю вас, какой он... Ни слова, матери. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы. Прекратите, месье Дюрандо, я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите, я. А тут сигару, ширму, а? И... Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл. Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее. Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий мужикантишка. Все время хихикал и во время моего сеанса разрушал эффект. Оставьте вы его в покое! Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке? Могут, но не к вам. Что? Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим уже спиритом и слугой сатаны. Не слова. Я уже... Да. 6 часов. 6 часов. Мое новое тело. Тело. Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13. 99-13. Ну а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола. Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить. Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина Оффенбаха. Тиснутый вами в чужую оболочку. Позвольте, я знаю, что я делаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар. Ну, минуточку. Я вам не плачу. Но позвольте, месье. Пусть это будет вам уроком. Но что за прелесть моя Элеонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость? Пожалуйста. Вот они. Грёз. Грёз, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь я наконец знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вреди-ка, вреди-ка, вреди. Оффенбах, ты как пошел в гору на том свете, а? Аривар, господа! Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги. Молчать! А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон? Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная. Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь пролине. Без 5 минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли. Минуточку, подождите, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков. Да? Вы подумали об этом? А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма, раз он попадет ко мне на Мухтарку. Вы в этом уверены? Да на все 100. Да, а вот это? Вы видели? Ну и что? Записная книжка. Что особенного? А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне. Врет. Он украл эту книжку, я видел. Мсье Наполеон. Что? Вы? Вы мне начинаете нравиться. Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее? Возможно.